Глава 36. Я нервничала, как вчерашняя школьница перед первым свиданием. Это ведь так интимно. Полумрак комнаты и голос человека, который очень сильно нравится. Даже представлять предстоящий разговор с Нуа было волнительно до дрожи на кончиках пальцев. Усевшись на кровати, откинулась на взбитые подушки. В распахнутое настежь окно влетел прохладный вечерний ветер и овеял разгоряченное лицо. А я постаралась унять свое громко бьющееся сердце. Нужно успокоиться. Элнуа Эллисон всего лишь мой начальник. Ничего больше. Привычно потянула за золотистую струну, сосредоточившись на образе молодого Элнуа. Минута, вторая, третья. От волнения сжала пальцы на ногах и обхватила себя за плечи. «Эль Глория?» Неожиданно раздался его бархатный баритон, и так близко, словно он лежал рядом со мной в моей кровати. «Добрый вечер, Элнуа». Во рту мигом пересохло. Чувства забурлили в груди. Я потянулась за стаканом воды, стоявшим на прикроватной тумбочке. «Простите, что-то пить захотелось». «Да-да, конечно, Эль Глория». В его голосе мне послышалась улыбка. Быстро осушив несколькими глотками сразу полстакана, вернулась на место и спросила. «Как у вас дела?» «Мерси, Эль Глория. Все просто замечательно. Сегодня договорился о покупке серебряных слитков для ваших биомагических протезов по заниженной цене». «Так вы ради них поехали в такую даль?» — ахнула я. Щеки залил румянец. «Это одна из причин. Я лично должен был присутствовать на переговорах». Мужчина ненадолго замолчал, словно решая, говорить мне или нет, и все же решил поделиться. «Но основной целью является расследование вашего дела. Моя команда сыщиков близка к разгадке. Возможно, на днях мы поймаем вашего сводного брата». «Ох!» Я сжала ладони в кулаки и разжала, стараясь взять себя в руки. Отчего-то стало очень тревожно. «Будьте осторожны, Элнуа. Вам не стоит так рисковать и отправляться на поиски Кассия лично». «Не волнуйтесь, Эль Глория. У меня все под контролем». Спокойно ответил Нуа и сменил тему. «Давайте не будем обсуждать дела. Расскажите, как вы там?» Я вздохнула, ощущая некую нервозность, но решила довериться мужчине. Он далеко не простак и наверняка знает, что делает. «У меня все хорошо. Мерси, Элнуа. Сегодня была в королевской канцелярии. Подписала договор. Все вышло именно так, как вы и предполагали». «Кто с вами беседовал?» Поинтересовался он. Я услышала шорох одежды. Скорее всего, мужчина сел. «Господин Эл-Анри Мишель». «Правая рука короля по магическим артефактам. Да, я слышал о нем. Говорят, он отличный делец». «Скорее всего, так и есть. Но со мной вел себя весьма учтиво». Едва слышно фыркнув, ответила я. Эллисон это услышал и тихо рассмеялся. Его смех вызвал во мне волну мелких мурашек. Я прерывисто выдохнула и перевела тему. Позвонила папе. «Позвонили? Интересно звучит. Но никакого звона я не слышу. Магия просто щиплет меня пониже спины. И теперь я точно знаю, что это вы». «Простите, Элнуа. Я не специально, честное слово. Оно само так выходит. А вот папа сказал, что его неведомая сила настойчиво потянула за правую ладонь. Он, конечно, сильно удивился. Даже несколько испугался». «Это получается, что только меня вы так вызываете?» Я хотела было возразить, но он продолжил. «Все в порядке, Эль Глория, не переживайте. А вообще, я думал над этим и пришел к выводу, что изначально следует представить то, каким образом вы хотите достучаться до меня». «А давайте попробуем», — тут же предложила я, загоревшись испытать предложенный способ немедленно. «Погодите, расскажите принцип. Я сам хочу вам, как вы говорите, позвонить». «Хорошо», — кивнула я, хотя он не мог этого видеть. Вокруг нас, если перейти на магическое зрение, миллионы и миллионы тонких нитей магической энергии. Они все разноцветные, переливаются, и у каждой есть свой особый ритм. Так вот, тот волосок, что способен связать нас на расстоянии, бьется в таком ритме. Тук-тук-тук. Тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук. Пропела я, чтобы он уловил. У всех магических волн свой собственный темп. Он уникален. Я еще не разобралась, но это работа не на один день. Возможно, на многие столетия. В общем, вам стоит повторить этот ритм за мной. Потом воссоздать его мысленно и прямо перед вами появится золотистая струнка. Она будет вибрировать и сиять ярче других. Затем вы представляете образ того, с кем хотите поговорить, и через палец руки тянете свою силу и средоточие, посылая образ в струну. И да, забыла уточнить. Таким способом позвонить вы можете только одаренному человеку. Пробуем? Тишина была мне ответом. Я подождала пару секунд, а потом повторила вопрос. «Элнуа, вы еще тут?» Сама я была уверена, что связь не прервалась. И он все еще на линии. «Да, Эль Глория, простите, я вас услышал. Просто немного в ошеломлении. Если все так, это просто невероятное открытие. Как вы услышали ритм у нитей?» «Как такое вообще возможно? Я вижу магию, но для меня она сплошное разноцветное полотно». «Да, да», — согласилась я с ним. «Но если смотреть не прямо, а чуть повернув голову и полуприкрыв веки, то вы заметите, как это полотно распадется на волокна, словно шелковая ткань на отдельной ниточке. А если еще и прислушаться, желательно в совершенно пустой комнате, чтобы лишние звуки не мешали, то вы услышите их пение». «Погодите, не совсем понимаю», — пробормотал молодой человек. Я даже представила, как он по привычке провел ладонью по волосам, затем задумчиво потер подбородок. «Ну, очень интересно. Магические волокна всегда воспринимались как единое целое, заполняющее пространство планеты. Вы сейчас ввели меня в совершеннейшее недоумение. Я просто ошеломлен». «Элноа, давайте вы попробуете исследовать эти моменты самостоятельно. Поскольку у меня заканчиваются силы, все же мои тенны еще не до конца восстановились. А завтра днем я снова вам позвоню. Постараюсь не щипать вас, куда не нужно». Я не сдержалась и широко улыбнулась. «Хорошо, Эль Глория. Непременно займусь изучением магического полотна. Это может быть очень-очень увлекательно». Попрощавшись с Эллисоном, встала и подошла к столу, на котором стояла тарелка с бутербродом. Есть хотелось очень сильно. «Пи-пи!» — пропела перышко. «Почему раньше не заметили, что полотно неоднородное, что оно состоит из тончайших нитей?» Вслух задумалась я. Мой взгляд снова вернулся к волшебной пташке. «А у меня получилось. Загадка, которую я хочу разгадать». «Пи!» — склонив головку на бок, птаха сверкнула на меня черными глазками-пуговками. «Да, возможно, ты права. И все дело в моем прошлом. Я привыкла разбирать все на составляющие». «Ладно, подумаю об этом завтра. А теперь пора спать. Поздно уже». Я отправилась в ванную комнату, чтобы умыться и почистить зубы. Уже лежа в кровати, задумчиво разглядывала потолок комнаты. «А если Ноа так и не разглядит нити? Что, если это мой дар? Вселенная не терпит пустоты, забрав у Глории большую часть магии. Она дала ей, то есть мне, кое-что иное». «Пи-пи!» На мою подушку приземлилась белоснежная Мэжик. «Если это так», — прошептала я, погладив ее аккуратные крылышки, «то все равно нужно придумать артефакт, способный вылавливать необходимую нить из общего потока. Я и так собиралась это сделать, а теперь уж и подавно придется». Откинувшись назад, устало пробормотала я. Веки сами собой закрылись. Последнее, что я почувствовала, это как перышко прижалось своим пушистым тельцем к моей щеке. А после я провалилась в сон, где мне снился полуголый Ноа Эллисон, подстригавший кусты в моем цветущем саду. Уж лучше бы мне ничего такого не снилось, потому что весь следующий день я глупо улыбалась и витала в облаках. Мое состояние, естественно, не осталось незамеченным. Эл Гастон, лукаво блестя глазами, вдруг спросил. «Весна давно прошла, а вы, Эль Глория, цветете и пахнете, как сальская вишня в начале марта». По моим вмиг вспыхнувшим щекам все прекрасно поняли, а я промолчала, не став вгонять себя в краску еще больше. Пусть думают, что хотят, а я займусь-ка делом. Вздохнув, удалилась в свой закуток. Пора доработать конструкцию артефакта, приема передачи сигнала. Еще нужно продумать, каким образом привязать к нему золотистую магическую нить. И это самое сложное. Но я справлюсь. Непременно. А еще сегодня пораньше уйду из мастерской. Нужно готовиться к приезду родных. В кармане длинный список необходимых продуктов, которые я собиралась купить на вечернем базаре. Все же папа и дедушка наверняка любят хорошо поесть. Впрочем, как и все мужчины.